Обновка Святошного. Один из переулков у Красной площади называется Витошный. Почему? Кто-то в старину его тряпками заваливал. Обидно даже. В центре города свалку устраивать? Как же это? Никто никогда не заваливал тряпками Витошный переулок. Свалки там не было. А назван он так в XIX веке по выходившему на него ранее Витошному ряду верхних торговых рядов. Это же сама история. На проект новых торговых рядов был объявлен конкурс, который выиграли архитектор Поберанцев и инженер Шухов. И вот появилось длинное сооружение со стеклянной крышей, которым был сохранен русский стиль. А ряды заняли целый квартал, ставший неотъемлемой частью ансамбля Красной площади. В трех пассажах разместилось более 1000 магазинов. В Витошном ряду магазины торговали подержанной одеждой, но очень чистой. Преобладали старинные вещи. Платья Витошного ряда москвичи покупали охотно, даже совсем молодые, ведь мода, как вы знаете, повторяется, и старинные вещи вдруг оказываются модными.